на вершину холма, будто ждала, что Джордан может явиться в любой момент. Я не знал, где еще тебя искать. «Что-то я не видел тебя в списке приглашенных», — сказала она полным презрения голосом. «Так что свали и оставь меня в покое, Рикмен. Смерть ходячая, вот ты кто». «Я мог бы помочь тебе», — говорил он, стараясь держаться спиной к дороге и закрывая ее своим телом, поскольку знал, что ее боязнь быть замеченной с ним вполне обоснована. «Мог бы поискать тебе защиту». Она расхохоталась ему в лицо. «Я мог бы остановить Джордана, засадить его за решетку, но только с твоей помощью. Тебе надо принять в этом участие», — настаивал он. «Дай показания». «Показания?» — удивилась она. «А Софии?» «А это кто?» «Перестань, Дезире. Ты должна ее знать». «Джордан привел ее сразу после того, как выставил тебя. Ну и что? Стало быть, ты ее знаешь». «Я этого не говорила, понял?» Зло бросила Дезире. Ее губы вытянулись в тонкую розовую полоску. «Ну ладно», — сказал он тоже, рассердившись, — «я расскажу тебе о ней». Ее отца убили талибы. По их законам женщины не имеют права выходить из дому без сопровождения мужчины. Ее мать забили камнями до смерти после того, как она вышла в поисках еды для себя и дочери. Он передернул плечами. Либо так погибнуть, либо с голоду умереть. София осиротела в 12 лет. После этого мы не знаем наверняка, что с ней случилось, потому что она не хотела ничего рассказывать ни врачам, ни кураторам. Но медицинские записи показывают, что ее избивали и насиловали в течение долгого, долгого времени. Хватит. Она попыталась проскочить мимо него, но он загородил ей дорогу. «София Хабиб», — повторил он, — «ей было 17 лет». Она приехала в Британию за помощью, надеясь на защиту, а закончила у Лекса Джордана, черт возьми. «Оставь меня в покое!» — попросила Дезире упавшим голосом. «Джордан убил Софию, Дезире, и собирается уйти от наказания. Я ничего не знаю», — сказала она устало, прикрыв глаза рукой. «Нет, знаешь», — возразил он, хватая ее за руку выше локтя. «Ты единственная, кто знает». Дезире с минуту оцепенела, смотрела мимо него, и он слегка встряхнул ее. Очень медленно она перевела взгляд на Рикмена. Ее глаза были мертвенно пусты. Проиграл. «Я всего лишь глупая телка. Своей звездой за налик торгую». Ее слова были обдуманно отвратительными, сознательно шокирующими. София умерла от кровотечения, еще раз попытался он. «Ей вскрыли вену, как поросенку», — закончила она, — «или корове». Он жал ее руку посильнее. Четверых мужчин облили бензином и сожгли. 11-летний мальчишка обгорел так, что, скорее всего, не выживет. Она вздрогнула от этих слов. А он заспешил, решив пробудить в ней человеческие чувства. Теперь зарезали еще одного мужчину. «Это само не прекратится, Дезире. Он сам не остановится. А ты ничего не понимаешь, да?» — вскрикнула она. «Тебе надо было быть рыцарем в этих гребаных сверкающих доспехах? Почему ты не мог остаться в стране? Это все твоя вина». Она освободилась, сбросив его руку. Он ошалело уставился на нее. «Ты считаешь, он убил Софию, чтобы отомстить мне?» Он покачал головой. Он мог понять, почему Джордан желал бы впутать его в убийство Софии, но даже Джордан не убил бы женщину хладнокровно. Нет, это было уж слишком. У них произошла какая-то ссора, так? И поэтому он убил ее. Она отказывалась работать? Она отрицательно покачала головой. Он внушал ей ужас. Она делала все, что бы он ни приказал. Она была еще ребенком, хотела уйти от него. Джордан не мог с этим согласиться. «Ты безнадежен, Рикмен». Она помолчала, глядя на него. Может, у него и была другая причина убить ее. Но ты бы подумал, как именно он это сделал?